Нам оставалось, что называется, вынуть сороку из гнезда. Мы ее оттуда и извлекли, нагишом и без штанов, похожую на ободранного кролика. Ракен был человек жирный, с лицом круглым и румяным, с мясными подушечками на лбу, над глазами, вида слащавого, недобрый и неглупый. Он это нам и показал. Он сразу же понял, в чем дело. Испуг и злоба мелькнули в его серых глазенках, запрятанных в складке век. Но он тотчас же оправился и властным голосом спросил нас, по какому праву мы проникли в дом закона. Я ему сказал, чтобы ты в нем больше не спал. Он рассвирепел, Сосуа ему сказал, «Мэтр Ракен, теперь грозить не время. Здесь вы обвиняемый, мы пришли требовать у вас отчета. Защищайтесь!» Он тотчас переменил тон. «Но, дорогие сограждане, — сказал он, — я не понимаю, чего вы от меня хотите. Кто из вас жалуется и на что? Разве я не остался здесь, рискуя жизнью, чтобы вас охранять? Когда все другие бежали, мне одному пришлось бороться с мятежом и чумой. В чем меня упрекает? Разве я повинен в язвах, которые я пытаюсь уврачевать?» Я сказал. «Говорят, опытный врач дает ране загнить. Так поступаешь и ты, Ракен, целитель города. Ты уточняешь мятеж и кормишь чуму, а потом доишь обе свои скотинки. Ты столкнулся с ворами. Ты поджигаешь наши дома. Ты предаешь тех, кого ты должен охранять. Ты руководишь теми, кого должен карать. Скажи нам, изменник, это ты из трусости или из алчности занялся этим гнусным ремеслом? Что ты хочешь, чтобы тебе повесили на шею? Какую надпись? Вот человек, продавший свой город за 30 сребреников. За 30 сребреников. Не так мы глупы. Цены возросли со времен Искариота. Или вот старшина, который, чтобы спасти свою шкуру, продавал сограждан с молотка? Он рассвирепел и сказал... Я делал то, что должен был делать, то, на что я имел право. Зачумленные дома я жгу, таков закон. И ты называешь зачумленными, ты метишь крестом дома всех тех, кто не за тебя. Кто хочет утопить свою собаку, обвиняет ее в бешенстве. Это ты тоже, чтобы бороться с чумой, позволяешь грабить зараженные дома? Помешать этому я не в силах. А вам-то что за беда, если потом эти грабители сами мрут, как крысы? Сразу два зайца убиты, вдвое легче. Он будет нам рассказывать, что истребляет чуму громилами, а громил чумой. И так понемножку он останется победителем в разрушенном городе. Разве я не говорил? Помрет больной, помрет болезнь, и останется один врач. Так вот, мэтр Ракен... Начиная с сегодняшнего дня, мы на тебя тратиться не станем, мы сами себя будем лечить. А так как за всякий труд полагается плата, то мы можем тебе дать, — Ганьо сказал, — на кладбище кровать. Это было, как если бы собакам швырнули кость. Они ринулись на добычу рыча, кто-то крикнул: «Уложим малютку спать!» К счастью, дичь спряталась в ольков и, прислонясь к стене, растерянно смотрела на оскаленные морды. Я отозвал собак. «Тубо! Предоставьте действовать мне!» Они не спускали с него глаз. Бедняга голый, розовый, как поросенок, дрожал от страха и холода. Я сжалился. Я ему сказал: «Ну, натягивай штаны». «С нас довольно, милый брат, любоваться на твой зад!» Они расхохотались до слез, я воспользовался затишьем, чтобы их урезонить.